Глава третья. Юстина приветствует меня. «Приветствую вас, моя милая Ульяна. Я долго присматривалась к вам, не решаясь провести обряд, способный поменять нас местами. Но мое эгоистичное желание жить взяло верх над совестью. Я в отчаянии, дорогая моя Ульяна. Всю жизнь я делала лишь то, что мне велели. Не знаю, как я отважилась на этот шаг. Даже сейчас, выводя эти строки, я не уверена, что доведу начатое до конца». «Ну, пока ты описываешь мою жизнь, дорогая подруга, кто бы ты ни была», — проворчала я. «Но если все же осмелюсь, хочу, чтобы вы знали. Я буду с огромным уважением относиться к вашему телу, а также к семье и верным подругам. Я проживу вашу жизнь достойно, так, как это бы сделали вы». «Хм, что значит достойно? Разве я желаю ее недостойно? Да я образец достойности, любящая дочь и внучка, хорошая подруга и почти идеальная студентка. Вот ведь пипка от будильника», — выдала я, оторвавшись от чтения. «Что за бред? Других слов у меня не было. Обряд. Она проживет мою жизнь с уважением к моему телу? Нет, однозначно нет. Больше никаких пиц с ананасом. Никогда». Встряхнув головой, я продолжила читать. «Я понимаю, что все слишком неожиданно, но смею надеяться, что вы воспримете изменения в жизни с положительной стороны. Ведь теперь, дорогая Ульяна, вы являетесь мной, графиней Юстиной Маргаритой Элейн». «О, а что не герцогиней?» — хмыкнула я, продолжая увлекательное чтиво. «Мелко как-то, графиня. Или сразу в принцессы. Нет, королевы. Но имя мне понравилось. Адвокат защиты Юстина. Красиво и символично. С таким именем нельзя проиграть. Завтра вас ждет свадебный обряд. Пожалуйста, не судите меня строго. Я не могу стать его. Лучше смерть. Или ваша жизнь». «Вот спасибо. Еще никто не сравнивал мою жизнь со смертью. И не так уж она и плоха. Заранее благодарю за все. Искренне ваша, графиня Юстина Маргарита Элейн, первая дочь и наследница плодородных земель». Стоило дочитать последние строчки, как лист загорелся прямо на моих глазах, превращаясь в пепел. «Трындец!» — икнула я, начиная понимать происходящее. «А я почти поверила!» — крикнула я, поднимаясь на ноги с улыбкой и осматриваясь. «Но должны же быть камеры, их не просто спрятать. Хотя в век технологий они с легкостью могут быть замаскированы под птичку на дереве или шишку на еле. Где камеры? Куда махать?» Фокус с самопроизвольным сжиганием бумаги почти ввел меня в ступор. Почти. Ведь фокус — это и есть. Мы на прошлый Татьянин день таким развлекались, пуляя грызки через дудки и крича одно из непростительных заклятий, пародируя того, чье имя нельзя называть. «Это квест! Мне в пиццу подсыпали снотворного, переодели, напялили парик, вывезли куда-то». «Да, согласна, кто-то очень сильно заморочился. Но кто? И зачем? День рождения у меня не скоро. А если хотели поиздеваться, то я никому не гадила настолько крупно. Вроде. Я всегда с собой беру стульчик под задницу. Пропела я, ища скрытые камеры, и не находила. Парик, кстати, тоже отказывался сниматься. Как настоящий. На суперклей бахнули, что ли?» «Ваше превосходительство! Леди Элейн!» Обернувшись на голоса, я заторможенно наблюдала, как из леса в мою сторону бежали пять девиц И все такие нарядные. Черные платья, белые фарточки, белые чулочки и туфельки. Дорогой маскарад. «Да ну нафиг!» – прошептала я и юркнула в склеп.